ручеек. В ранней молодости отец Тимофей работал печатником, центральной газеты печатал. И вот как-то появляется под потолком ротационного цеха растяжка, увеличим производство на 3% в честь очередной годовщины социалистической революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, как мы можем увеличить производство на 3%, если тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха махнул рукой, мол, отстань. Через неделю добавляется новый призыв. Увеличим на 4% по поводу съезда не то партии, не то профсоюзов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова отстань. Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем Союза молодежи, привело молодого человека в полное недоумение. Добавилось еще 3%, и выходило, что в сумме надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерялся. Куда выбрасывать тонны лишних газет? Ему объяснили, что выбрасывать ничего не придется, и ни одной лишней газеты никто не напечатает. Но поддерживать передовые почины надо. Глядишь, выиграем социалистическое соревнование и получим вымпел. Чистой воды лицемерие и фарисейство. То, что, по мнению отца Тимофея, со временем и развалило социалистическую державу. Однако молодой печатник отказывался понимать общепризнанный политез. Впоследствии, учась в семинарии, Тимофей познакомился с жизнеописанием ростовского митрополита Арсения, известного дерзкими выступлениями против императрицы Екатерины, разорявшей монастыри, и очень полюбил этого необыкновенного владыку. Кстати говоря, для Тимоши отыскалась и своя Екатерина, секретарь комсомольской организации «Катька», устроившая собрание. Наборщица Катька собиралась вступать в партию, и все у нее для этого было. Женщина, рабочий класс, из комсомола, прямейший путь без затруднений. Но ей хотелось чего-нибудь возвышенного, громкого. Хотелось идеологических достижений. Ну вот и взялась она за Тимофея. Дескать, был порядочным человеком. Организовал клуб туристов и водил молодежь в походы. Возглавил эстрадный оркестр, под который проходили все праздники, и сам прекрасно играл на аккордеоне, особенно песни военных лет, а потом вдруг опустился до предательства. Обличала-обличала она его с трибуной, и все очень высоким штилем насчет морали, идейности, а он, сидя в каком-то ряду, слушал. Потом призвала его встать и спросила, «Ты что, против линии Центрального комитета нашей организации?» Парень пожал плечами. «Ну а если эта линия — полная глупость?» И Катька сорвалась на виск. «Комсомольский билет на стол!» Билета у Тимофея при себе не было, и он молчал, не понимая, что надо делать. «На стол!» — еще раз взвизгнула Катька, глаза ее победно блистали. И тут, в наступившей тишине из глубины зала, вылетела. «Ты, что ли, ему этот билет давала?» Все обернулись. В дверях стояли несколько чумазых печатников совсем не комсомольского возраста. Собрание было открытым, и они пришли поддержать своего. И вот единственная в этом мужском цеху работница возразила комсоргу. Катька в ответ переспросила, «А что, ты что ли давала?» И это было неосторожно с ее стороны. Русский язык, как известно, безгранично щедр на двусмысленности. Работница вновь. «А ты давала?» Зал содрогнулся. Это был не хохот, это были рыдания. Причем, как только они затихали, слышались все те же встречные вопросы двух типографских тружениц. И рыдания снова охватывали зал. Тимофей стоял посредине и, поворачиваясь то к одной, то к другой, ждал, чем дело кончится. Народ, исплакавший от смеха все слезы, стал расходиться. С Катькой случилось то, что случилось бы с полководцем, который, призывая воинов к смертной битве, выехал перед ними на белом коне, указал саблей в сторону неприятеля и вдруг неуклюже свалился бы в грязь. И хотя собрание завершилось пустым весельем, в протокол было вписано единодушное осуждение с передачей личного дела в райком. Однако через несколько дней, как раз во время Тимошкиной смены, на первых полосах всех газет появилось сообщение об освобождении от должности первого секретаря того самого Центрального комитета, с линией которого Тимофей был не согласен. Печатники хлопали его по плечу. Катька заискивала и шептала. «Но если у тебя наверху свои люди, и ты все знал заранее, предупредил бы, чтобы не выставлять меня в неприглядном виде. Но никаких связей у Тимошки не было. Он вообще воспитывался в детском доме. Директор издательства пригласил к себе в кабинет, где у него гостил приятель, космонавт, рассказал о Тимошкиной принципиальности, и космонавт, слегка нагрузившийся коньяком, одобрил. Такие люди партии очень нужны. Они как прозрачные ручейки, вливающиеся в мутный поток. Я прямо сейчас готов дать рекомендацию. Слабый из меня ручеек, вздохнул Тимофей и попросил отпустить его. Надо было работать. «Твое здоровье», — сказал космонавт, поднимая фужер. С этого времени Тимошка стал неудержимо стремиться поближе к сущности бытия, чтобы, значит, без фарисейства. Так, собственно, он и стал отцом Тимофеем.